Событие третье. Княгиня Мария Владимировна Пожарская приехала в Вершилово с двумя братьями мужа уже месяц назад. Всю дорогу их сопровождал отряд стрельцов. Стрельцы тоже переселялись в Вершилово. Их было два десятка, и они ехали с женами, детьми и всем скарбом. Из-за этого движение было неспешное. Ее вещи перевозили 5 вазов, да еще вещи семейства Пожарских на 7 вазах, да барахло стрельцов. Огромный обоз. Целых 3 седмицы провели в дороге. Ну, правда, останавливались на 3 дня передохнуть во Владимире, у тамошнего воеводы князя Бутурлина. Василий Матвеевич встретил княгиню Пожарскую с братьями Петра очень тепло. Все 3 дня он рассказывал, как они с Петром Дмитриевичем организовывали футбол и другие соревнования и занимались обучением стрельцов. Федор и Иван Пожарский слушали князя, раскрыв рот, а Мария откровенно скучала. Какое ей дело до тренировок стрельцов? У князя Бутурлина было 2 дочери. Но они были еще совсем соплюшки, и с ними княгине было неинтересно подавно. Так что Владимир она покидала с радостью и нетерпением. Быстрей бы домой. Мария помнила Вершилово. Чистые широкие улицы, красивые дома под черепичными крышами, храм, что построил ее Петенька, а сам дом... Картины на стенах, иконы в красном углу, дорогие фарфоровые чашки и вазы. В доме все было красиво. А ведь Петенька говорил, что сейчас для них строят дворец больше, чем царские палаты в Кремле. Быстрей бы уж приехать. Встречала княгиню и княжичей все Вершилово. Чуть больше года прошло, как Мария была здесь, но за этот год село выросло как бы не в 2 раза. И как же оно отличалось от Казани или Москвы? Ровные улицы, с которых дворники смели снег, красивые кирпичные дома под черепичными коричневыми крышами, цветные луковки нового огромного собора, величественные здания академий. Ее с княжичами отвезли не в старый дом Петеньки, а в новый, только что построенный огромный терем на окраине Вершилова, среди таких же и чуть поменьше теремов. «Это Рублевка!» С улыбкой объяснил княгине сам Рубинс, который показывал Марии ее новые владения. «Петр Дмитриевич говорит, что названо это поселение не в честь рубля, а в честь пеня, Рубинса». Турчанок, что прислуживали гостям в первый визит Марии, не было. Как ей объяснил управляющий Вячеслав Михайлович Крчмар, девушек выдали замуж за дворян из соседней волости, и теперь они замужние дамы, и уже и дети у них есть. Жаль, Мария надеялась, что девушки будут рассказывать ей истории про турок и вообще про свою жизнь. «Это можно устроить. 2 девушки уже овдовели и теперь живут в старом тереме князя Пожарского. Там детям лучше, чем в деревушках их бывших мужей», — обрадовал княгиню немец. «Бедные бусурманки, как же они теперь без мужей, с маленькими детьми?» – пожалела турчанок Мария. «Князь Пожарский приказал о них заботиться. У них все есть. Вы можете ходить к ним в гости. Или наоборот, они придут к вам. И они сейчас не бусурманки. Отец Матвей их крестил, а мужья были дворяне. Так что теперь они законные русские дворянки», – с легким поклоном ответил управляющий. Через день после приезда, когда Мария заканчивала с помощью 2 сенных девушек, что привезла с собой, разбирать приданое, к ней пожаловал с визитом отец Матвей, настоятель местного храма. Он поинтересовался здоровьем княгини и княжичей и, выслушав ответ, велел всем одеваться и идти за ним к травницам. 3 старушки осмотрели Марию и младших Пожарских и велели приходить к ним 3 раза в день за лечебным питьем. Мария пыталась возмутиться, что невместно княгине ходить к лекаркам, пусть они к ней приходят. Но отец Матвей строго на нее посмотрел и сказал, что даже царь-батюшка, когда в Вершилово гостил, не гнушался ходить к старушкам, и все дворяне к ним ежедневно ходят. И Петр Дмитриевич ходил. Не обуял ли княгиню грех гордыни, что она себя выше государя ставит? Мария пискнула, что прощения просит, и отмолит она этот грех. «Сегодня на вечернюю молитву приходи», — зыркнул на нее отец Матвей. Когда же княгиня Пожарская пришла вечером в храм, то словно в сказку попала. Такой красоты она и представить себе не могла. Отец Матвей после вечерней молитвы выслушал ее исповедь, отпустил грехи и спросил, не хочет ли княгиня участвовать в женском хоре, что занимается при храме. Мария хотела отказаться, но под строгим взглядом священника смогла сказать только «да». И не пожалела. В хоре в основном были ее ровесницы, и в перерывах между песнями обсуждали и жизнь Вершилова, и рецепты блюд, и другие новости. Там были и турчанки, которые обещали наведываться к княгине и рассказывать ей и об Османской империи, и о жизни в Вершилово, да и секретами разными женскими поделиться. Отец Матвей через несколько дней проведал Марию снова и принес с собой несколько книг, изданных здесь, в Вершилово, в том числе и учебники по математике и астрономии, и жития преподобного Сергия Радонежского и Александра Невского, ее далекого предка. Одна из книг была про приключения испанского дворянина Ламанческого, и Мария, как открыла ее, так и не выпускала из рук несколько дней, пока не прочитала всю. Отец Матвей определил в школу младших пожарских, и теперь целыми днями Мария была по существу одна. Приходили раз в несколько дней турчанки и рассказывали ей такое про супружеские забавы, что Мария убегала сначала в другую комнату со стыда. Потом ей стало интересно. Нужно попробовать проделать что-нибудь из этих шалостей с Петенькой, когда он вернется. Быстрее уж, как она соскучилась.